Глава сороковая. Мирабелла. Джоуи в пути помалкивает, а пистолет держит под рукой. На случай, если мне что-то придет в голову. Окна он заблокировал. Дверцы тоже. Не сбежишь. Пробую его разговорить в попытке выяснить, что меня ждет, однако Джоуи в разговор не вступает. Во всяком случае, сразу он меня убивать не собирался, иначе нажал бы на спусковой крючок, как только я села в машину. Надо тянуть время. Вдруг выдастся возможность перевернуть ситуацию в свою пользу. Впрочем, вряд ли пара-тройка лишних минут мне чем-то помогут. Я родилась не вчера. Если Марчелло хочет моей смерти, мне конец. Даже если сейчас удастся избежать пули, последует новая попытка, а затем еще. И так, пока дело не будет сделано. На улице густой туман, и я понятия не имею, где мы. Однако через полчаса машина заезжает на взлетную полосу маленького частного аэродрома. Похоже, тот самый, на котором мы с Антонио приземлились перед началом первого семестра в академии. Хотя бог его знает, видимость совсем плохая. Машина останавливается, и Джоуи поворачивается ко мне. «Только попробуй рыпнуться. Клянусь, ты об этом пожалеешь». Он вылезает наружу и обходит машину. Открыв мою дверцу, наставляет на меня пистолет и вытаскивает с сиденья за волосы. Я визжу, цепляясь за его руки. «Заткнись, сука!» Мне в лицо летят мелкие брызги слюны, и я закрываю глаза, лишь бы не сблевать на него. Могу себе представить, что он тогда со мной сделает. Джоуи тащит меня к самолету едва ли не волоком, намотав волосы на кулак. Своим ходом я за ним не поспеваю. На первой ступеньке трапа спотыкаюсь, и он тянет еще сильнее. Кожа на голове горит огнем, но я встаю на ноги. «Садись. Скажешь хоть слово, или шевельнешься, и ты труп». Джоуи толкает меня к одному из кресел. Усевшись, я выпучиваю глаза. Напротив расположился Лоренцо. Какого черта? Мой взгляд мечется между ним и Джоуи, и тот ухмыляется, заметив, что до меня дошло. «Тебе было сказано обращаться с ней аккуратно», заявляет Лоренцо и, пересев в соседнее со мной кресло, кладет ладонь мне на бедро. «Жива-здорова?» Ответить не успеваю, из кабины появляется пилот. Кажется, плевать он хотел на нацеленный мне в лоб пистолет. Хотя ничего удивительного. Если сотрудничает с семьей Коста, наверняка я не такое видел. «У нас проблема, сэр», — объявляет он. Джоуи посматривает то на меня, то на него. «Что за проблема?» «В такую погоду нам не взлететь. Придется подождать, пока не разойдется туман». Ведет себя так, словно меня и нет в салоне. Жуть, как хочется крикнуть, мол, отец убьет тебя, если выяснит, что ты участвовал в похищении. Любой причастный к моей смерти будет мертв, только тогда отец успокоится. Прикусываю губу, чтобы не улыбнуться. Надежда-то еще есть. Как только отец узнает, что я не добралась до нашего самолета на другом аэродроме, он поставит всех на уши, лишь бы найти единственную дочь. Наверняка то же самое приходит в голову и Джоуи. Опять же, Лоренцо, похоже, хочет меня защитить. Это еще один плюсик в моем положении. «Сколько ждать?» — спрашивает Джоуи. Пистолет в его руке дергается, и я со свистом втягиваю воздух. Пилот тяжело сглатывает. Видно, информация неутешительная, а сообщать придется. «По меньшей мере, несколько часов, сэр, если прогноз погоды не врет». «Неплохие новости». Моя задача — продержаться живой до прибытия отцовских ребят. И тут, конечно, никаких гарантий нет, но шанс появится. Почему-то Джоуи не слишком обеспокоен. Странно. Выходит, он не горит желанием взлететь немедленно. Ну ничего, я ведь все уши прожужжала Марчелло, как хочу стать активным участником семейного бизнеса. Пришло время доказать свою пригодность. Джоуи переводит взгляд на пилота. «Держи меня в курсе ситуации». Тот кивает. «Схожу в аэропорт, возьму чего-нибудь перекусить и поговорю с представителями авиакомпаний. У них более точная информация». В мою сторону даже не смотрит. Просто проходит мимо и спускается по ведущему к свободе трапу. Зато на меня злобно пялится Джоуи. «Пожалуй, надо бы разговорить их с Лоренцо. Это лучшее, что сейчас можно сделать. Возможно, прибавится ясности, и я сделаю вывод, насколько серьезна опасность». «Почему меня сюда привезли?» — спрашиваю я у Лоренцо. «Неужто не поняла?» — хрипло смеется Джоуи. «Ну, угадай с трех раз». «Сами скажите», — пожимаю плечами я. Джоуи сидит напротив, направив на меня пистолет. «Неплохая команда получилась из нас с Лоренцо, а? Я и Лоренцо. Здорово, правда?» Усмешка у него садистская, и у меня по коже бегут мурашки. «О чем это он?» Снова поворачиваюсь я к бывшему парню. Тот касается моей руки, и я позволяю ему пожать ее, хотя бы ради того, чтобы добыть нужную информацию. «Джоуи предложил мне поработать вместе ради общей цели. Ему требовалось убрать с дороги Сэма с сыном. Тогда он стал бы главой семьи Коста. Ну, а я не хотел, чтобы ты вышла за Марчелло». Он снова пожимает мне руку. «Ты моя, Мира. Я так ему и сказал». Я изумленно распахиваю глаза. «Так они все это время были заодно?» «Вы убили родного брата?» Поворачиваюсь я к Джоуи. «Сделал то, что было необходимо». Пожимает он плечами, словно вопрос яйца выеденного не стоит. «Как еще должен поступать настоящий лидер?» Мои мысли кружатся вихрем, пытаясь выстроить логическую конструкцию. «Значит, я, ни о чем не подозревая, обеспечила их бомбой. Лоренцо привел ее в действие, а Джоуи, готова биться о заклад, посылал ему сообщение с одноразового телефона в ту ночь, когда погиб Сэм Коста. «Откуда вы узнали о наших с Лоренцо отношениях?» — прищуриваюсь я. Джоуи презрительно смеется, словно я полная дура. «Шутишь? На вечеринке, когда праздновали вашу помолвку с Марчелло, все было очевидно. Лоренцо вел себя так, словно готов перерезать горло моему племяннику. Глядя на тебя, сразу превращался в влюбленного щенка». Гляжу на Лоренцо. Тот багровеет. Видимо, подобное сравнение ему не по нраву. «Это все неважно», — говорит он. «Самое главное, что теперь мы с тобой вместе, как и должно было случиться». «Но Марчелло ведь жив», — морщу лоб я. «Вдруг удастся как-то договориться? Попытка не пытка, в конце-то концов. Интересно, знает ли Лоренцо, почему я вынуждена была сбежать из академии?» «Сегодня жив, а завтра нет», — роняет Джоуи. Голос у него уверенный, и у меня внутри все переворачивается. «Он легко нас найдет, так и задумано. Здесь есть маячок. Конечно, Марчелло убит твоим предательством, и все же он обязательно примчится, когда узнает, что ты не добралась до своего самолета. Меня пробивает холодный пот. Однако я не показываю, насколько испугана. Наоборот, гордо задираю голову. «С чего это вы взяли?» «Этот дурачок вчера напился и позвонил мне», — ухмыляется Джоуи. «Все выложил, бедняжка. Он просто вне себя от твоей измены. Все-таки ты его здорово обработала. Нет, Марчелло так просто тебя не отпустит. А это лишь подтверждает мое предположение. Он недостоин быть главой семьи». Он хмыкает, будто отпустил только ему понятную шутку. «Если удастся вывести из строя Джоуи, то, пожалуй, с Лоренцо я справлюсь. Вряд ли он способен причинить мне вред, иначе зачем зашел так далеко, лишь бы вновь меня обрести? Осторожно осматриваюсь. Не найдется ли чего подходящего, чтобы защититься или даже вырубить Джоуи? Увы, рядом ничего такого нет». «Вам не выйти сухим из воды», — заявляю я. «Все спланировано», — улыбается Лоренцо, опять сжимая мою руку, вроде как я с ним заодно. «На самом деле, план немного меняется», — качает головой Джоуи. Переводит ствол пистолета чуть вправо и нажимает спусковой крючок. Я взвизгиваю, и мое сердце будто обжигает. Перевожу взгляд на соседнее кресло. Лоренцо сползает по сиденью с дыркой от пули во лбу. Из раны сочится кровь. Его ладонь безвольно лежит на моей кисти, а неподвижные глаза смотрят в потолок. Стряхиваю его руку и, едва дыша от шока, забиваюсь в самый дальний угол. «Зачем вы это сделали?» «Подчищаю концы. Этот сопляк для меня просто обуза. Сперва напортачил со взрывом, затем потратил без всякого толка патрон, который я передал ему в больнице. Мертвым от него толку больше. Теперь остается лишь дождаться Марчелло, и мы покончим с этой историей». «Что вы имеете в виду?» Бросаю взгляд на Лоренцо и на секунду прикрываю глаза. «Хочешь подробностей? Хм. Это будет настоящая трагедия. Лоренцо убивает тебя в припадке ревности, поняв, что твое сердце принадлежит моему племяннику. Марчелло бросается на него, однако Лоренцо успевает выстрелить первым. Я вынужден отомстить, и в итоге, единственный из всех, выживаю в переделке. Становлюсь настоящим героем. Отличный сюжет, правда?» «Меня от вас тошнит», — отвечаю я и плюю ему в лицо. Джоуи наклоняется вперед и прижимает ствол к моей груди. «Как думаешь, Мирабелла, что происходит с невежливыми маленькими девочками?» Уроки Марчелло не прошли даром. Я припоминаю, как можно обезоружить противника, направившего на тебя пистолет. До совершенства я этот навык не довела, однако других шансов у меня нет. Не дав себе время передумать, медленно поднимаю руки вверх, как любой нормальный человек, оказавшийся под прицелом. Молниеносно перемещаю правую на внешнюю сторону предплечья Джоуи, а левой выкручиваю ему кисть, чтобы отвести от себя ствол. К моему удивлению, пистолет падает на пол, хотя добраться до него не успеваю. Отскочив от коврового покрытия, он улетает в сторону. Немедленно секунды бросаюсь к выходу. Слава богу, на улице густой туман. Может, получится оторваться от преследования. Если повезет, даже кого-нибудь встречу, и мне придут на помощь. Увы, перешагнуть порог не успеваю, следует толчок в спину, и я с тяжелым всхлипом смаху падаю на трап. Сверху всем весом обрушивается Джоуи, вышибая из легких остатки воздуха. Я извиваюсь под ним, визжа и пытаясь освободиться, а он хватает меня за волосы на затылке, приподнимает голову вверх и хорошенько прикладывает о ступеньку. В глазах все плывет. Джоуи тем временем переворачивает меня на спину и садится верхом. Взгляд у него совершенно безумный. Я открываю рот, готовясь позвать на помощь, но получаю удар в лицо. «Заткнись, шлюха!» Он волочит меня обратно в салон, швыряет на кресло и пристегивает ремнем. Подняв с пола пистолет, дрожащей рукой направляет ствол мне в лоб. «Ты пожалеешь об этой выходке!» Закрываю глаза. Сейчас он нажмет на спусковой крючок. Однако выстрела нет, и тишина вселяет в меня надежду. «Что вы задумали? Что скажете своему отцу? Он ведь поинтересуется, зачем вы взяли его самолет?» Его губы кривятся в зловещей усмешке. «Скажу, что решил повидать племянника. Меня страшно встревожил его вчерашний звонок. Когда приземлился, застиг на аэродроме тебя и Лоренцо за попыткой нанять самолет для побега. Естественно, после рассказа Марчелло я не мог не вступить с вами в схватку. Потом появился и он. Началась перестрелка, в которой никто, кроме меня, не выжил. Вот так, милая моя, настоящий лидер и забирает власть». «Лидер? Да вы, Марчелло, в подметки не годитесь!» Он наотмашь бьет меня по лицу рукояткой пистолета, и во рту появляется металлический привкус крови. Наклонив голову, сплевываю в проход. Джоуи нагибается ко мне и оказывается так близко, что я вижу, какие желтые у него зубы от постоянного курения. «Тебе бы научиться вовремя закрывать рот!» Он снова садится напротив. «Откуда вы знали, что мне придется уехать из академии?» спрашиваю я. «Кто-то ведь слил ему информацию, иначе как он оказался бы у ворот Секура?» «А ты как думаешь?» — улыбается Джоуи. «Я попросил Лоренцо провести маленькое расследование после звонка племянника. Держи друзей поблизости, а врагов еще ближе. Вот так». Мои руки невольно сжимаются в кулаки. «О, мы сердимся. Да-да, неприятно, когда тебя предают, правда? Вскоре я стану главой семьи, и все благодаря тебе». «Только через мой труп», — цежу сквозь зубы я. «Вот уж точно», — хмыкает Джоуи. «Хорошо, что тут мы с тобой согласны».